«Товарищ майор, что вообще происходит?» — задал вопрос Савченко. «Откуда здесь орки с гоблинами, джунгли, чем проделали дыру в курсанте и так далее?» «Как понимаю, вопрос актуальный для всех». Демидов обвел взглядом настороженных бойцов и увидел у каждого в глазах тревогу. «Хорошо, только никому не болтать, точно не знаю, но, похоже, мы вошли в соприкосновение с другим миром, и твари, его коренные жители. Честно говоря, сам не верил, пока не нашел, достал из кармана разгрузки жука, вот его. Савченко, смотри внимательно, что необычного видишь, вроде ничего особенного, жук, олень-переросток, такие водятся в тропиках. Понятно, кто придумает ответ лучше, я не ошибаюсь, у него 8 лапок, поинтересовался Гарипов. Правильно, и о чем нам это говорит, а о том, что не бывает 8-ногих жуков или крылатых пауков. Поправка, на земле не бывает, фига се, и че теперь, удивился Савченко. Вова, ты оглох, я тебе сказал связь обеспечить с командованием и еще жуку организуй транспортировку на базу, разрешаю приступать, бегом. Куда полез голой рукой, перчатку надень, одернул Демидов подчиненного. И кто из этих тварей орки, а кто гоблины, большие орки, маленькие гоблины. Ладно, остановимся на твоей классификации, как та же их надо идентифицировать. Джунгли оказались вполне проходимыми, подлесок, конечно, был, но не так чтобы очень, даже нигде продираться не пришлось, не говоря уже про прорубаться, как в фильмах про амазонку. Ну растительность незнакомая, зверюшки странные, а в целом лес как лес. Передвижение упрощал четкий след удирающих тварей. Демидов прикинул ширину шага, соотнес с ростом гоблинов, нет, не удирали, улепетывали со всех ног, а пленный человек их тормозил. После пробежки по джунглям он очень быстро сбил ноги в кровь, стал спотыкаться, потом и вовсе падать. На месте одного из падений они обнаружили клок ткани, застрявший в колючках. Странная ткань, грубое плетение, натуральные волокна, наверное, сумка, на одежду такую не используют. Через полчаса пленник окончательно выдохся, да и сами гоблины сильно сдали, погони за ними не было. По идее должны были устроить привал, и они его устроили. Демидов поначалу даже отказался поверить увиденному, а его бойцы вместе контроля периметра застыли соляными столбами. «Так, мужики, не стоим, работаем», — пришел в себя майор. Разведчики, потрясенные увиденной картиной, заученно рассредоточились, все бойцы опытные, прошли по две кампании, прекрасно поняли, что здесь произошло. Осталось уточнить детали. Итак, гоблины добежали до лесной дороги и устроили привал, на котором среди группы возникли разногласия. Следы четко показывали. Твари разделились на две группировки, которые немедленно передрались. Двоих порешили на месте, пять оставшихся из проигравшей группировки ломанули в джунгли. Победители их преследовать не стали, а решили подкрепиться своими убитыми сородичами и пленниками. Их оказалось два. Они не смогли сразу этого определить, потому что второго пленника всю дорогу несли на руках. Теперь это стало понятно. Младенец. Им не повезло, если верить следам, очень сильно не повезло. Быть сожранными живьем мерзкими тварями, о каком везении вообще может идти речь. Вдох, медленный выдох. Демидов попытался отстраниться от обгрызенного женского тела и остатков детского. Во всей этой истории была одна неправильность. На курсантов напали практически сразу после пересечения миров, и... Получается, женщина с ребенком уже были у тварей в плену. Они из местных, что может это подтвердить? Одежда из грубой натуральной ткани, такую уже не используют для пошива. Понятно, почему он, идя по следу, подумал о наличии у пленника сумки. Отсутствие у жертвы нижнего белья, нет, не факт, кольца, серьги, пальцы сильно обглоданы, носила ли она украшения не понять. Уши целы, и серьги у нее были, но примерно 2 недели назад их сорвали, разорвав мочки, татушки, миллиметров, да, если они и были, ногти неухоженные, маникюр с педикюром она делала очень давно, ступни ног, да, в лесу босиком ходила не меньше недели, похоже действительно местная, значит, в этом мире существуют как минимум 2 разумные расы, осмысленно ли действовала черная тварь, сейчас уже не определишь, а вот мелкие точно разумные, пчела это граф, как слышишь, вызвал Демидов оставшихся на стрельбище парней. Граф, это пчела, слышу хорошо, птица в работе, отозвался Стрекалов. Прекрасно, у меня все норма, веду преследование противника. Наводи птицу на меня и готовься принимать видео. Засек, птица уже летит, готов принимать картинку. Через несколько секунд в ухо майору полилась отборная брань, значит, принял хорошо. Их что, съели? Как видишь, так, смотри на картинку с птицы, с востока на запад должна идти лесная дорога. Видишь, нет, сплошные кроны, без разрывов. Что с тепловизором или лес слишком горячий? Да, все плохо, слишком жарко. Обозначьте себя ракетой. А толку-то, если ты ничего не видишь, просто наводи птицу на мой сигнал. Товарищи, подключил свою группу майор, хайтек нам не поможет, птица не видит ничего, кроме зеленки. Разрулим проблему по старинке. Ах да, курсанты захватили в плен троих тварей, поэтому нам они не понадобятся. Выдвигаемся. После привала, поняв, что никто их не преследует, твари пошли по дороге на запад, шли, совершенно не скрываясь, будто у себя дома. Дома, если джунгли их территория, то они сейчас сунутся в петлю. Кроме поиска противника, Демидов начал приглядываться к дороге с точки зрения путешественника. Обычная лесная дорога, которой не слишком часто пользуются, скорее даже широкая тропа. Следов транспорта нет, ни колесного, ни гусеничного. Встречаются следы каких-то зверей, которые майор не смог идентифицировать. Неудивительно, он не охотник, всегда специализировался на двуногих. Постоянно прислушиваясь и присматриваясь к лесу, Демидов постепенно вошел в то особое состояние, что всегда возникало у него во время длительного поиска. Достаточно странно, обычно все чувства обострялись на второй день лесной жизни, а не на второй час, а тут вдруг накатило и стремительно продолжало накатывать. За такой промежуток времени даже продышаться не успеешь, обоняние после города вообще не работает. А сейчас в голове как компьютер, он видел, слышал, чуял, и все это успевал анализировать. Самочувствие лучше никогда не было, казалось, чуть сильнее оттолкнись от земли, и полетишь, энергия так и бурлила. Мышцы от возбуждения аж дрожали, как в первый раз с девкой, и колени как новые. Так, стоп, что это с ним? Скомандовал мужикам спрятаться, сам отошел в сторону, присел на корточки, привалился к дереву. Спокойно, вдох, выдох, ему уже не 20 лет, скоро дембель, и надо до него дожить. В таком состоянии это сомнительно. Вдох, медленный выдох, еще раз. В этот момент мир взорвался. Жизнь, всюду жизнь, и он был ее частью, и она была в нем. Ему уже не требовался обзор с беспилотника, он непонятным образом чувствовал лес на многие километры вокруг. Жизнь, кругом жизнь, кроме двух мест, прикасаться к которым не хотелось даже мысленно, возникало чувство некой брезгливости. Место нападения тварей на курсантов и место, где твари пообедали друг другом. Кстати, за тварями тянулся отчетливый след этого самого ощущения. Вдох, выдох, еще раз, теперь медленно. Итак, что есть в наличии? Вроде немерено сил, и в голове появился радар. Ощущения хотя и странные, но, безусловно, приятные. Но это ощущение может, пока шел, нацеплял на себя местной пыльцы, которая действует как легкий наркотик, и у него не единение с миром, а банальный приход. Обдолбанный майор, это сильно, такой много накомандует. Надо себя протестировать. Внимание, граф, 1, 2, 3, и пчела, на связь. Мужики подтвердили прием. Товарищи, нам нужно провести один эксперимент. Граф 1 и 2, провести поиск в направлении на 3 часа, дальность 40 метров, при обнаружении оврага спуститься на дно. Провести поиск больших синих цветов, подать сигнал ракетами красного огня по количеству найденных цветов. При отсутствии, одна ракета белого. При поиске соблюдать режим радиомолчания. Пчела, доложить о наблюдаемом сигнале. Выполнять. Мужики подтвердили прием команды, и потекли томительные минуты ожидания. Демидов видел, если подобное слово применимо к тому, что с ним происходило, сидел он с закрытыми глазами, как разведчики медленно приближаются к оврагу, спускаются вниз. Вышли удачно, оказались практически рядом с цветами. Вытащили ракетницы и подали сигнал, две ракеты, по количеству цветов. Граф, это пчела, наблюдаю две ракеты красного огня. Прекрасно, граф 1 и 2, на исходную. Вернулись разведчики, ходившие проверять овраг, к Демидову подсел Циренов, жестом попросил отключить связь. Командир, что это было? Откуда ты знал про овраг и цветы, тем более про синие? За все время поиска нам ничего синего цвета не встретилось. Не готов тебе ответить, честно говоря, думал, нанюхался местных цветочков, и поехала крыша. Оказалось, я в здравом уме, а у нас появилась вундервафля покруче любых беспилотников. Пользуясь своими новыми способностями, Демидов увеличил темп группы, перешли на легкий бег и продолжили уверенно настигать медленно двигающихся коротконогих тварей. Новое чувство работало ничуть не хуже. Действительно, как радар в голове, по мере продвижения впереди он начинал чувствовать новую жизнь, а сзади ощущения наоборот, становились менее отчетливыми, пока не пропадали окончательно. Прикинув их скорость движения и сопоставив ее со своим новым восприятием пространства, он только мысленно присвистнул. Выходило, что его радар работает в радиусе примерно 5 километров, причем не только с фантастическим разрешением, но и без каких-либо мертвых зон. Очень интересно, особенно тот факт, что твари топают по дороге, а он видит, как можно срезать путь и выйти им наперерез. Прикинул, где лучше свернуть в лес, но тут Стрекалов предупредил о предстоящем сеансе связи с начальством. Скомандовал группе перейти на шаг, все же болтать на бегу не очень удобно. Хотел поделиться неожиданными открытиями со старинным приятелем, но тот вовремя предупредил держать рот на замке. Ограничился кратким докладом об увиденном, и Мишка приказал возвращаться. Демидов от неожиданности аж споткнулся на ровном месте. Гадство, похоже, он в компании прокурорских работников и прочих защитников разного бандития. Насмотрелись на них за две кавказских войны. Этого бандита не трогать, он вовсе не бандит, а добропорядочный гражданин, и пленных не расстреливал, и рабами не торговал. В это село не входить, оно мирное, а миномет вовсе не из него стреляет. Плавали, знаем. Спасибо, брат, но его карьере не может грозить уже ничего, она развеялась по ветру вместе с тем работорговцем, который вовсе не работорговец и пленных пацанов не кастрировал, а окончательную точку в ней поставила казнь того предателя с большими звездами. Нафиг, никакая военная прокуратура следов его деятельности в этих джунглях не найдет, чай, не зеленый старлей, уже ученый. Товарищ полковник, повторите, пожалуйста, здесь плохой прием. Демидов, я тебе матку выверну, немедленно назад. Что, вывернуть им матку? Понял. Если она у них есть, я им ее на уши натяну. Демидов остановился, жестом приказал выключить радиосвязь и продолжить движение. Новые способности не подвели, срезав через лес, они слегка опередили тварей. Жаль, лесные дороги, не самое подходящее место для засады, когда 4 человека охотятся на 13. Нет маневра огнем, толстенные деревья перекрывают сектора стрельбы. Но, с другой стороны, он теперь экстрасенс, может расставить парней так, как раньше ему и не снилось, а заодно выполнить трюк, называемый рубить хвост. Окинул внутренним взглядом окружающие джунгли, прикидывая, как разместить парней, чтобы твари не ушли, и чтобы друг друга не перестрелять. Вроде должно получиться, только ему самому придется навести туда мужиков по рации. Идея в принципе простая. Он с Цириновым начинает отстреливать противников с хвоста колонны. Когда гоблины заметят в своих рядах некомплект, естественно, ломанутся в лес по ходу движения. Чего им не даст сделать Васильев, отсечет противника от левой стороны, загонит в небольшую ложбинку справа, где их будет ждать Гарипов с пулеметом. Там серьезных деревьев не растет, спрятаться негде. Вроде все просто и понятно, однако на практике такую засаду фиг провернешь, обязательно кто-то из тварей уйдет, даже с такими опытными парнями. С другой стороны, у этой нечисти нет огнестрельного оружия, про его боевое применение и возможности они не знают, очень может быть, что и получится. Закончить приготовление успели в последний момент, через 5 минут на дороге появились первые твари. Новые способности вновь не подвели, гоблины шли, растянувшись длинной цепочкой, без дозорного, иногда перебрасываясь друг с другом парой слов, они явно ничего не опасались. Очень странно, пусть они не опасались противника, но в джунглях должно быть полно хищного зверья, нахоженные перехоженные пригородные леса они совсем не похожи. Вскоре из-за поворота показались последние твари, а передние скоро должны будут подойти к удобному месту, где их уже ждет замечательный дуэт. Гарипов и его печенек за номером 2, мастерски исполняющий свой любимый номер, кинжальный огонь из пулемета длинными очередями. Операцию под названием «Рубить хвост» они с Цириновым не раз проворачивали на практике, не всегда, правда, успешно, но слова им уже были не нужны. Он стреляет первым, Циринов вторым, соответственно в последнего и в предпоследнего. Демидов поймал голову последней твари в перекрестке коллиматора, потянул спуск. Возможно, гоблины и отличались некой повышенной живучестью, но 16-граммовая пуля в голову с 50 метров, Тут никакой живучести не хватит. Тварь рухнула, в прямом смысле этих слов раскинув мозгами. Через секунду с простреленной головой рухнула впереди идущая, а майор уже поймал в прицел следующую. Прежде чем поднялась паника, они успели застрелить пятерых. У четвертого в рюкзаке лежало нечто гремящее. Шестая тварь, услышав шум, начала разворачиваться и стала свидетелем незабываемой картины, как из головы сзади идущего вылетает фонтан из крови и мозгов. Гоблин успел дернуться, и пуля Циринова попала не в голову, а в шею. Его предсмертный хрип услышали все. Не сговариваясь, твари кинулись в рассыпную в надежде найти спасение под защитой деревьев. Часть бросилась в ложбину, часть в противоположную сторону, где нарвалась на огонь Васильева. Две выживших кинулись обратно, но обоих застрелил Циренов. Из леса донесся грохот очереди патронов на 15, и наушник голосом Гарипова проинформировал. Граф 2, чисто. Если бы чисто. По дороге и близлежащему лесу разливалось нечто неосязаемое, но от этого не менее неприятное. Старому майору, прошедшему Крым, Рым и 5 военных компаний, очень сильно захотелось блевануть. Он наконец понял, что вызывало в нем чувство столь глубокого омерзения. Сама смерть, точнее, ее последствия. Вокруг мертвых тварей разливалось темно-серое марево, которое было ему отчетливо видно, и именно оно вызывало чувство омерзения. Таврополь, столкновение. Очень интересно, прям как в песне у Высоцкого, что мы, отдав концы, не умираем насовсем. Правда, чуйка подсказывала, что к душе данная серая хмарь над дохлыми тварями не имеет ни малейшего отношения. Неизрасходованная энергия, да ну ее в дугу, вон Циренов прошел через нее, и никаких последствий, даже ничего не заметил, значит, и ему мандражировать нечего. Просто не прикасаться к этой хреновине, тем более, похоже, она самостоятельно рассеивается, за время наблюдения плотность марева заметно упала. Командир, мужики закончили уборку и пришли с докладом, взгляни, что мы нашли у тварей. Васильев протянул ему горсть, по всей видимости, местных монет. Чем еще могут являться золотые и серебряные кругляшки с надписями на незнакомом языке и насечкой по ребру? Еще чуток ювелирки, достал мешочек, из которого высыпал Демидову на ладонь несколько колечек и сережек весьма посредственного исполнения. Что на это можно сказать? Версия о другом мире получила еще одно подтверждение от Олкута. Внезапно Демидова охватило чувство какой-то неправильности. Словно появилось что-то лишнее, чего в лесу быть не должно. Попробовал осмысленно запустить радар, получилось без малейшего напряжения, словно окошко на рабочем столе свернул, и оно спокойно себе висит на панели задач. Кликнул мышкой и вновь развернул. Чудеса, да и только. Нечто чужеродное приближалось по дороге из глубины джунглей. То, что это очередной отряд тварей, он понял сразу, но неправильным показалось другое. Одна из тварей была иной. Какой, трудно сказать, не такой, как остальные. И все тут, она не просто выделялась в лесу инородным телом, она была чужой даже по отношению к другим тварям. И, кажется, Демидов понял, в чем ее отличие. От нее просто разило смертью, но не такой, какую он наблюдал после уничтожения гоблинов. Это было нечто другое, если уместно сравнить, совершенно иной уровень, отчего лесу становилось больно. Нет, не так, сама жизнь стремилась убраться с пути этого создания. Сумбурно, наверное, но у Демидова сложилось именно такое впечатление. А потом он увидел, нет, видит глазами, а эта картинка взяла и возникла у него в голове. Три десятка тварей рысят по тропинке, направляясь точно на них. В центре крупный, по сравнению с остальными, гоблин в добротной одежде, распространяющий вокруг себя эманации смерти. Оп, вот вам, бабушка и Юрьев день. Майор был готов поставить что угодно на то, что гоблин его тоже почувствовал. Картинка перед его внутренним взором звука не передавала, но для понимания происходящего хватало и видя. Гоблин прокричал, заставив своих спутников остановиться, на некоторое время замер, стоя с закрытыми глазами, потом чуть повернулся и посмотрел Демидову прямо в глаза, оскалился в уродливой улыбке и что-то прокричал, по-видимому, ему. Потом взмахнул руками и Демидов плюхнулся на задницу от удара по носу. Картинка пропала, перед глазами поплыли разноцветные круги, а из носа пошла кровь. Дошаманил, называется. И самое хреновое, появилось ощущение того, что тварь теперь его чувствует. «Командир, с тобой все в порядке?» Подскочил к нему Циренов. А Васильев с Гариповым, укрывшись за ближайшими деревьями, водили стволами из стороны в сторону, выискивая противника. «Отставить!» — рявкнул Демидов. Противник в количестве одного взвода движется по дороге в нашу сторону, до него примерно 2 километра. Среди них один маг. О нашем присутствии он знает. Как я об этом узнал, не спрашивайте. Приоритетная цель – крупная тварь в более-менее приличных шмотках. Она там одна такая, не перепутайте. Быстро показал мужикам их новые позиции. Идея проста, раз тварь его чувствует, надо это использовать. Он сам отходит чуть подальше, заманивая врагов. Мужики располагаются на их пути так, чтобы взять двигающихся по тропинке гоблинов под перекрестный огонь. Но прежде Васильев подорвет две МОН-50, которые нафаршируют все живое на тропе мелкими стальными роликами. Скорее всего, им даже работать не придется, но мало ли, тут же маги всякие по лесам бегают, если им вдруг не хватит поражающих элементов, они из пулемета добавят. Курсанты наглядно показали, умение швыряться огнем от пули в голову совсем не помогает. А вот и твари, легки на помине. В оптику прекрасно видна скалящаяся в азарте морда гоблина, который ему заехал по носу. В отличие от остальных, вокруг него разливалось бледно-розовое сияние. Пижон, туда его. Ничего, ничего, дружок. Еще немного, еще чуть-чуть. Да, грохнули монки, верхний слой почвы на тропинке, по которой двигались твари, и вокруг нее взметнулся ввысь фонтанчиками земли, перемешанными с клочками опавших листьев, веточками и окровавленными ошметками. Останавливающего эффекта у поражающего элемента практически никакого, но его там столько, что можно краску с танка сдирать, по одной мине на каждый борт. Твари просто выкосило. Один из гоблинов зашевелился, и немедленно от его бестолковки полетели кровавые брызги. Циренов обстановку контролирует. Прекрасно, а где этот экстрасенс доморощенный? Ага, вон, шевелится, он же в центре бежал. Товарищи основной удар на себя приняли. Навел на него перекрестие прицела, но штатный снайпер опередил, всадил ему пулю точно в висок. Демидов подумал и всадил еще одну в темечко, мало ли, да и прицелился уже. Циренов отметился еще пару раз и доложил, что все чисто. Вот так, магия ж магия, добро пожаловать в 21 век. Трофей, та же хрень, что и у прошлой группы, чуть местных денег, среди которых попалось несколько квадратных монет, чуть паршивой ювелирки, ну и куча холодного оружия из дерьмовой стали, даже в качестве сувенира для мужиков стыдно брать. Ни карт, ни документов, ни нового оружия, словом, ничего ценного с точки зрения разведчика. Циренов, правда, снял с одного из гоблинов ножик странной конструкции и забрал себе, куда ему столько. С другой стороны, кто-нибудь видел где тату Винца без ножа? Помнится, он еще на срочке делал их из любого подручного материала и ходил с ними до следующей конфискации, и дальше по новой, пока на контракт не ушел. После практически одномоментной смерти трех десятков тварей образовавшееся облако серой хмари оказалось чрезвычайно плотным, и, помня о своих ощущениях при первом контакте, Демидов предпочел близко к нему не приближаться. Кстати, еще один повод избегать рукопашной – а то прибьешь противника и тут же рядом с ним ляжешь. Занятно, а чужая смерть только на него так действует или на всех с цветным свечением. Вроде тварь, атаковавшая курсантов, действовала на близкой дистанции и, по свидетельствам, никакого дискомфорта не испытывала. Надо срочно разобраться с данным вопросом и предупредить своего любителя рукопашного боя. Юрий Анатольевич, взгляни, что интересное с мага снял. Подошедший Циренов протянул ему красный камешек на цепочке. Может, это и есть то оружие, которым курсантов убили. Чувствую что-то необычное в камешке. Может, ты со своими новыми способностями что скажешь? Демидов протянул руку, но тут же отдернул. Кристалл был полон серой хмари, точно такой же, как образовавшаяся после смерти гоблинов, только куда более концентрированный. Как ее умудрились запихать в камень? Для чего это сделали? Это аккумулятор или энергетическая бомба? Одни вопросы, но ему лучше от этой бижутерии держаться подальше. Ты прав, что та с кулончиком не того, задумчиво пробормотал Демидов, а больше при нем ничего не обнаружили. Может, выемки на предметах и оружии, подходящие под камешек? Собственно, все, что с него собрали, отдельной кучей сложили, ничего подозрительного. Паршивый лут с низкоуровневого моба, несколько квадратных монет, фальшион средней паршивости, ожерелье из когтей сильно царапающегося зверя, пара метательных ножей и один универсальный. Действительно хрень, первые уровни дебла. Была такая игрушка во времена его лейтенантской юности, Там на самом деле на первых уровнях с монстров такая ерунда сыпалась, и камень на первый взгляд никуда не приткнуть, ничего для соединения с вещами не предусмотрено. А может, оно и не нужно? На видео у связистов и в его видении гоблины работали без использования подручных средств. Может, действительно магия, или, лучше сказать, управление внутренней силой? Взять того же лейтенанта Сережу с его рукопашкой, парень умудряется ударом голени перебить пучок из 4 бейсбольных бит. Чем не магия? Ладно, упаковать его барахло отдельно, в контрразведке разберутся. Кто бы еще с его загонами разобрался, ведь после того, как он получил по носу, радар в голове пропал. Так, простое чувство окружающего пространства. Нет, конечно, грех жаловаться, с тем, что он имел в родном мире, даже не сравнить, но так понравившийся ему радар больше не появлялся. «Пчела, на связь», — бросил в рацию Демидов. «Граф, пчела на связи». Прием. Визуально сколько до темноты, откровенно говоря, мы еще со своей широтой не определились. Если предположить, что мы рядом с экватором, то у нас 4 часа. И еще тут Раввин обзвонился, интересуется, что и как. Раввину скажи, все нормально. Как у него появится возможность поговорить без свидетелей, соедини нас. Есть. Понял. Все, отбой. Приблизительно 4 светлых часа у них имелось, это хорошо. Можно продолжить разведку. Где-то рядом есть место, откуда оперативно выдвинулся взвод тварей, надо посмотреть. В случайную встречу он не верил, в отличие от предыдущей группы, последние гоблины шли налегке. Практика показала, что в скорости передвижения они здорово проигрывают разведгруппе ВДВ. Значит, их база, можно сказать, на расстоянии броска валенком. И, возможно, на ней будет больше интересного, чем на дохлых тварях. Кто знает, может, найдется ответ на вопрос про магию. Времени, конечно, мало, но ничего, ночники есть и, если что, по темноте вернуться, с современными технологиями нет проблем, мужики включат маячок, на который они спокойно выйдут. Собрал мужиков, довел новую задачу и порядок движения проверили, как уложены трофеи, и двинулись. Первый секрет гоблинов он обнаружил в 10 метрах от дороги. Две совсем мелкие твари устроили лёжку под кустом, напоминающим земной папоротник. Для наблюдения за дорогой место удачное, но минимальный подлесок позволял избегать очевидных маршрутов. Ничего не зная о способах связи у противника, решил дозорных не трогать, сделать крюк и обойти. Не тут-то было, у одной твари оказался отличный нюх. В бинокль было прекрасно видно, как она, поводив носом, четко определила направление на их спрятавшуюся группу. Что-то зашептала второй твари, показывая в их сторону, а когда, получивший инструкции, гоблин начал отползать в сторону, исчезли последние сомнения, группа раскрыта. Раз посыльного используют, значит, до аналога радиосвязи не додумались. Это они зря, в современной войне без связи никак. Это даже до толстобрюхих лампасников в конце второй кавказской начало доходить, отметил про себя Демидов, наблюдая, как Циренов двумя выстрелами уничтожил обе цели. И еще момент, раз самая совершенная доставка информации у них на своих двоих, значит, база уже близко. Дальнейший путь до гоблинской базы прошел без эксцессов, ни секретов, ни хитрых ловушек, одним словом, беспечность. От лесных жителей майор ожидал большего коварства. Прошли 200 метров, и вот она, базой назвать тяжело, скорее, деревенька на сотню строений, расположенная на склоне холма, рядом с которым протекала небольшая речка. Архитектура, ничего особенного, то же самое показывают в клубике на путешественников в передачах про папуасов. А нет, не все так просто, домишки-то сделаны из досок, стоят на сваях или высокой подклете. Не совсем понятно, зачем такие сложности, если только в качестве защиты от ползающих гадов, деревенька на склоне, до ближайшей речки еще дошагать, затапливать их не должно, но в любом случае погорячился он при сравнении с папуасами. Вон, кстати, как раз у них на пути лесопилка с кузницей. На протекающей рядом речушке устроена пара плотин с водяными колесами. Подворья же расположены не как попало, а четко по радиальным улицам, начинаются они от площади, в центре которой расположена каменная плита. Это у них лобное место или вечевая площадь. Деревенька маленькая, но плита точно не трибуна. От нее разит, даже не смертью, а чем-то запредельным, отчего мороз по коже и волосы на затылке встают дыбом. Почувствовал это еще на подходе к деревне, но локализовать не мог, а теперь все ясно. Для чего им такая хрень, Непонятно, но уж точно не для красоты. Молодцы, нечего сказать. Практически цивилизация. На противоположных концах деревни расположены два блокпоста. Укрепление из дерева и земли с чем-то отдаленно напоминающим гибрид пулемета «Максим» с безоткатным орудием. Полутораметровая металлическая труба диаметром сантиметров 40. В одном укреплении установлено на колесном станке, в другом на треноге. С казенной части, рычаги управления небольшой патронный короб, почему-то вынесенный вбок и вверх. Странное инженерное решение, но... Возможно, он заблуждается насчет предназначения коробки. Все прикрыто бронещитом. Что ж, это они удачно зашли. Уже что-то более конкретное, чем просто дохлые твари, а штуковину на колесиках по-хорошему надо с собой забрать. Население с ним сложнее. Твари разного размера, это понятно. Вопрос только с половой принадлежностью. Одеты все примерно в одно и то же, первичные половые признаки отсутствуют. В смысле, почти все ходят в шортах и с голым торсом. А груди ни у кого не заметил, все плоские. Про гендерные особенности лучше вообще не заикаться, откуда он знает, как у гоблинов башка работает. Так, что-то мысль увела не в ту степь, особенности размножения гоблинов ему даром не нужны, пусть хоть с почкованием. А вот наличие в поселении небольшого количества людей, это интересно. За время наблюдения ни одного гоблина, занимающегося чем-то серьезным, он не заметил. Сидят в кружке на корточках да заплевывают проезжую часть. Люди наоборот, все при деле, что-то таскают, сортируют какие-то плоды с грибочками за скотиной убирают, на лесопилке работают, периодически получают пинки от гоблинов. И у каждого ошейник, то бишь есть большая вероятность, что здесь они отнюдь не добровольно. На лесопилке вообще один интересный товарищ работает, вокруг него не свечение, но заметное марево, а ошейник его разрезает. Голова получается отдельно от туловища. Видимо, тоже неспроста. «Граф, это граф 2, ответьте», — раздался в наушнике шепот Васильева. «На связи. Ты должен это видеть, очень важно». «Нет, это все должны видеть». «Хорошо, сейчас буду». «Чего он там нашел, что подождать не может?» «Действительно, не мог. В родном мире это, наверное, называлось скотомогильником, только здесь в качестве скота, люди. Здоровенная яма, полная человеческих костей, почти все со следами зубов, трубчатые еще и разбиты, видимо, мозг высасывали. Нормально, у тварей, видать, безотходные технологии, как только у человека падает производительность труда, его в котел. Почему родное правительство до такого не додумалось? Хотя чего это он, все к тому и шло. Пчела, на связь. Пчела на связи. Принимай видео. Через несколько секунд в наушнике раздался отборный мат. Там что, фабрика смерти, хуже мясокомбинат, на котором мы в роли скотины. Человечина в качестве пищи для твари не единичный случай, а продукт из минимальной потребительской корзины. Доложи об этом Раввину, и видео перешли. Отбой. У Демидова еще не успел сложиться в голове план предстоящих действий, как Стрекалов сам вышел на связь, предупредив, что сейчас соединит его с Раввином. «Граф, ответь Раввину». «Прием», — услышал Демидов своего старинного приятеля. «На связи, слышу хорошо. Посторонних нет, можешь говорить свободно». «Прекрасно. Вы там уже поняли, что мы в другом мире. Такое мнение уже высказано». «Блин, Миша, это не мнение, а свершившийся факт. Когда будешь принимать решение, учти следующий фактор. Мы в самом центре земель, населенных работорговцами-людоедами. Причем людоедство с рабством тут не от случая к случаю, а поставлены на поток. У них здесь все схвачено, и никого они не опасаются. Ведут оседлый образ жизни, поэтому можно одним решительным ударом без существенных потерь зачистить от твари территорию вокруг города на пару дней пути. Близлежащие поселения накрыть артиллерией, остальные вертолетами. Для полного уничтожения инфраструктуры поселка достаточно одного захода одной машины. Если сейчас упустить время, они соберутся с силами, обложат нас в городе и потихонечку схарчат. Пока есть ресурсы, надо использовать их с максимальной эффективностью. Если бы все было так просто, отозвался Лизерман, ты представляешь, что через несколько часов начнется в городе. Если мы распылим силы, нам конец. Пока будем биться за контроль над окружающей территорией, внутри города растащат все ресурсы, и мы останемся без тыла. Тоже верно. Демидов помолчал. Что предлагаешь? Закинь в эту деревушку маячок, когда понадобится, накроем ее артиллерией. А что с людьми? Святая простота. Ты несколько часов походил по джунглям иного мира и немедленно въехал во все его расклады? Вспомни Кавказ, может, Пожирание людей – это красивый местный обычай, за грубое нарушение которого нас объявят врагами цивилизованного сообщества, противниками демократических свобод и ополчатся всем новым миром. Для нас приоритетно спасение своих граждан, местные пусть разбираются с проблемами самостоятельно. Считаешь, что можешь им помочь, не понеся потерь? Не вопрос. Если есть риск, не связывайся. Местные, о которых мы ничего не знаем, не стоят жизни наших людей, с которыми мы прошли и Крым, и Рым. И давай уже возвращайся. Завтра с утра примешь командование над всеми беспилотниками, займешься аэрофотосъемкой и картографией района. Еще вопросы? У матросов нет вопросов, отшутился майор. Тогда возвращайся. Отбой. Что сказать, Мишка, как обычно, прав. И в то же время не прав. Ладно, на самом деле это все его мудрствование. Сейчас как раз та ситуация, когда надо вспомнить о том, что в разведке право голоса имеет каждый, а решает командир. Если народ не готов рискнуть, значит, нечего и пытаться, слишком много тактических преимуществ на стороне противника. Значит, так, обратился он к разведчикам, помощи по зачистке людоедского логова не будет, в городе своих проблем выше крыши, поэтому нам надо самим, здесь и сейчас, все решить. Мы вмешиваемся или проходим мимо. Надеюсь, всем все понятно. Демидов пробежался взглядом по мужикам. У нас подавляющее превосходство в оружии и выучке. Мы прошли через такие испытания, после половины которых большинство местных пожизненно пропишется в дурдоме. Поэтому наш шанс – это никакого ближнего боя. Расстреливаем противника с дистанции. Все твари, оказавшиеся у нас на пути, должны умереть, а мы – спасти людей и вернуться домой. Иначе завтра они придут в Таврополь и устроят там вот это, кивнул на яму с костями. С другой стороны, у тварей подавляющее численное превосходство и отличное знание местности, о которой мы не ведаем ничего. Мы можем оставить в деревне маяк, по которому потом, при необходимости, отработает артиллерия. Вам минута на размышление. Я за зачистку, после истечения минуты выдал Васильев. Пока гоблины не выработали тактику против автоматического оружия, надо зачистить как можно больше территории. В идеале создать между нами и ими буферную зону, с которой мы впоследствии будем получать ресурсы. Чем быстрее начнем этим заниматься, тем лучше. Поддерживаю, озвучил свою позицию Циренов. В родном мире наигрались в толерантность. Всякую мразь надо давить в зародыши, хоть свою, хоть инопланетную. Пока есть ресурсы, необходимо сделать в данном направлении как можно больше. Перестрелять к хрену всех тварей, все поселения выжечь напалмом, буркнул Гарипов. Нам такие соседи нафиг не упали. Никакого мира с теми, кто считает нас скотиной, быть не может. А вся военная история говорит о том, что пассивная оборона приводит к поражению. Не спасают ни великие китайские стены, ни линии Мажино. Только атаковать. Отлично, тогда поступим следующим образом. Придуманный майором план изощренностью похвастаться не мог. В деревне, наверное, штук 200 тварей, не меньше, в 4 ствола им их не перебить, они тупо разбегутся. Но можно сделать так, чтобы они побежали в нужную им сторону, где их будет ждать сюрприз. Для чего он с Васильевым атакует деревню вниз по склону, Циренов с Гариповым отсекут самых шустрых, которые побегут в стороны. Поняв, что на флангах не проскочить, твари ломанутся к реке, прямо на минную засаду. Две оставшиеся монки им погоды не сделают, да и последующий отход нужно чем-то прикрывать, однако у них достаточно взрывчатки для подрыва обеих плотин. Проход по самим плотинам прикроют растяжками, и когда гоблины поймут, что там не пройти, попытаются перейти реку ниже плотин, что будет прекрасно видно со снайперской позиции на склоне холма. Когда Циренов засечет массовую переправу, ему останется только нажать на кнопку и отправить гоблинов помыться. Для успеха начинания им нужно грамотно зачистить оба производства, заняться минированием и, обойдя деревню, найти позицию на холме. На все про все меньше часа. Под прикрытием снайпера они с Васильевым, пользуясь только бесшумным оружием, уничтожат противника на прилегающей к плотинам территории. Пулемет начнет работать, в крайнем случае, при их обнаружении.